Глава 7. Про то, как Орм находился на службе у Альманзора, и про то, как он пустился в плавание с колоколом святого Иакова. Орм заступил на службу в Кордове на 8-й год правления калифа Хишама, то есть за 3 года до того, как Буи Толстый и Вагн Акисон отправились сием с викингами в поход против норвежцев. Он оставался на службе у Альманзора 4 года. Люди из числа телохранителей калифа пользовались в Кордове большим почетом, и даже одеты они были иначе, нежели обычные жители. У них были легкие и тонкие кольчуги, но гораздо более прочные, и такой изящной работы, которой ни Орм, ни его люди никогда не видели прежде. Шлемы блестели, как серебряные. Иногда они накидывали поверх доспехов алые мантии. По краям щитов была искусно выгравирована надпись, которая также находилась на стяге Альманзора, который всегда несли во главе войска. Надпись гласила: «Лишь Аллах приносит победу». Сперва, когда начальник стражи привел Орма и его людей к Альманзору, их поразил его облик, ибо они ожидали увидеть героя, а он оказался непривлекательным человеком маленького роста, лысоватым, с желто-зеленым лицом и тяжело нависшими бровями. Он восседал на широкой кровати, обложенной грудой подушек, и равномерно подергивал бороду, отдавая отрывистые приказы двум писцам, сидящим перед ним на полу и записывающим все, что он говорил. На столе, рядом с его кроватью, стояла коробка, покрытая медью. За ней чаша с фруктами и большая плетеная клетка, где играли и крутились колесом несколько маленьких обезьян. Пока писцы записывали сказанное, он брал плоды из чаши и просовывал между прутьями клетки, созерцая, как обезьяны ссорятся из-за подачки и протягивают свои карликовые ручонки, требуя еще фруктов. Но вместо того, чтобы улыбнуться на их шалости, он смотрел на них печальными глазами, проталкивая сквозь прутья еще фруктов и вновь что-то диктовал писцам. Спустя некоторое время он позволил писцам отдохнуть и велел начальнику стражи приблизиться вместе с людьми. Оторвав взгляд от клетки, он пристально посмотрел на Орма и на остальных викингов. У него были черные печальные глаза, но казалось, что в их глубине горит какой-то огонь, поэтому люди с трудом выдерживали его взгляд. Он придирчиво осмотрел одного за другим и покачал головой. «Эти люди держатся как воины», — обратился он к начальнику стражи. «Они понимают наш язык?» Начальник стражи указал на Орма и сказал, что остальные языка не знают и потому считают его своим предводителем. Альманзор спросил Орма: «Как тебя зовут?» Орм ответил и добавил, что его имя на их родном наречии означает «змей». Альманзор задал следующий вопрос: «А кто твой король?» «Харальд, сын Горма», — ответил Орм, — «и ему принадлежит все датское королевство». «Я его не знаю», — промолвил Альманзор. «Тебе повезло, господин», — сказал Орм, — «ибо куда бы он ни направил свои корабли, властители бледнеют, услышав его имя». Альманзор пристально посмотрел на Орма и через некоторое время произнес: «У тебя острый язык, ты получил свое имя по заслугам. Твой король — друг франков?» Орм улыбнулся и ответил: «Он был их другом, когда в его владениях вспыхнули недовольства. Но когда судьба повернулась к нему лучшей стороной, он сжег города франков и саксов. Моему конунгу всегда сопутствует удача». «Может статься, что он хороший король», — промолвил Альманзор. «А кто твой бог?» «Не так-то просто ответить на твой вопрос, господин. Мои боги — это боги моего народа, и мы считаем, что они так же могущественны, как и мы. Их немало, и некоторые из них уже стары настолько, что все люди, кроме поэтов, только докучают им своими просьбами. Самого сильного среди них зовут Тор. Он такой же рыжий, как я. Его считают покровителем всех смертных. Но самый мудрый среди них – Один, покровитель воинов. И мы благодарны ему за то, что норманы – самые лучшие воины в мире. Я не знаю, что сделал для меня каждый из наших богов в отдельности. Знаю только, что я для них ничего особенного не сделал. И мне кажется, на этой земле они не обладают никакой властью. «Теперь внимательно слушай, что скажу я, неверный», — промолвил Альманзор. «Нет бога, кроме Аллаха. Не говори мне ни то, что их много, ни то, что их трое. В день суда тебе же будет лучше, если ты не будешь произносить подобных вещей. Нет Бога, кроме Аллаха, живого и милосердного, и Мухаммад – пророк его. Это истина, и в это ты должен верить. Когда я иду войной против христиан, я делаю это во имя Аллаха и пророка. И плохо придется тому человеку в моем войске, который не почитает их. Поэтому отныне ты и твои люди не должны поклоняться никому, кроме истинного Бога». «Люди с севера, — ответил Орм, — поклоняются своим богам только по необходимости, ибо нам кажется глупым докучать им болтовней. С тех пор, как мы принесли жертву морскому богу по пути домой, мы не поклонялись ни одному богу в этой стране. Но, как оказалось, от этой жертвы было мало толку, ибо вскоре после этого появились твои корабли, и нас захватили в плен. Вероятно, наши боги обладают малой властью в этой стране, поэтому я охотно подчинюсь твоему приказанию и буду поклоняться твоему богу, ибо я твой слуга. Но позволь мне спросить моих земляков, что об этом думают они». Альманзор кивнул в знак согласия, и Орм сказал своим людям. «Он говорит, что мы должны поклоняться его богу. У них только один бог, которого зовут Аллах, и он не любит других богов. Я думаю, его бог очень могуществен на этой земле, а наши боги так далеко от родины, бессильны. С нами будут обращаться лучше, если мы будем следовать обычаям этого народа. Кроме того, я считаю, было бы глупо противоречить воле Альманзора». Все согласились, что выбора нет, и было бы безумием прогневить такого могущественного господина, как Альманзор. Наконец, Орм обернулся к Альманзору и сообщил, что все они готовы поклоняться Аллаху и клянутся не призывать других богов. Альманзор призвал двух священников и судью, перед которыми они должны были принести священную клятву служения Мухаммаду, которую Орм произнес вслед за Альманзором. Клятва гласила: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его». Все, кроме Орма, с трудом повторили клятву, несмотря на то, что она была несколько раз отчетливо для них произнесена. Когда обряд был закончен, Альманзор был очень доволен и сообщил священникам, что сослужил хорошую службу Аллаху, обратив этих неверных, с чем те согласились. Затем, засунув руку в медную коробку на столе, он вытащил горсть золота и дал каждому по 15 монет, а Орму – 30. Они поблагодарили его, и начальник стражи увел их. «Ну вот мы и распрощались с нашими богами», — сказал Токи. «Наверное, так и следует поступать на чужой земле, где царствуют другие боги. Но если я когда-нибудь вернусь домой, я буду более ревностно служить нашим богам, нежели этому Аллаху. Все же, полагаю, он лучший бог в этих краях. К тому же он уже снабдил нас золотом. Если бы ему еще удалось снабдить нас несколькими женщинами, мое уважение к нему серьезно бы возросло». Вскоре после этого Альманзор объявил войну против христиан и выступил на север с отрядом телохранителей и могущественным войском. Три месяца он грабил Наварру и Арагон, и за это время Орм и его люди добыли столько золота и женщин, что остались вполне довольны своей службой у столь грозного правителя. Каждую последующую весну или осень они находились на поле битвы под стягом Альманзора, пережидая в Кордове жаркое лето и то время года, которое люди юга называют зимой. Они сделали все, чтобы привыкнуть к обычаям этой страны, и у них не было поводов жаловаться, ибо Альманзор часто одаривал их богатыми дарами, дабы упрочить их верность. А все, что они добывали в битве или грабежах, им позволялось оставить себе, кроме одной пятой, которую они должны были уступать ему. Но иногда им все же надоедало быть приверженцами Аллаха и слугами пророка. Когда они находили во время походов вино или свинину в домах христиан, им не терпелось отведать добычи, но это было запрещено. Этот запрет казался им особенно странным, и изредка они осмеливались ослушаться. Но Альманзор очень сурово наказывал за непослушание. По этой причине они были вынуждены слишком часто, на их взгляд, молиться Аллаху и поклоняться пророку. Ибо каждое утро и каждый вечер все войско становилось на колени, повернувшись лицом туда, где, по слухам, располагался город пророка. И каждый человек кланялся несколько раз, прижимаясь лбом к земле. Это казалось им унизительной насмешкой над людьми. Но все согласились, что ничего не остается, кроме как принять этот обычай. Они отличились в битвах и завоевали себе громкие имена в отряде телохранителей. Они считались лучшими воинами в отряде, и когда дело доходило до дележа добычи, никто не оспаривал их право выбирать первыми. Их было 8, и все они были знаменитыми людьми. Орм и Токи, Хали и Огмунд, Туми, который греб с Токи, Гунни, который греб с Кроком, Раб, который был одноглазым, и Ульф, который был среди них самым старшим. Однажды, задолго до этого, на празднике Йоля, он умудрился разорвать себе угол рта, и с тех пор все называли его «волчий оскал», ибо рот его был кривее и гораздо шире, чем у обычных людей. Удача была к ним настолько благосклонна, что лишь один человек из них лишился жизни за те 4 года, которые они провели на службе у Альманзора. Они совершали набеги повсюду. В бороде Альманзора уже появилась седина, но он все с большей неистовостью продолжал изводить христиан, проводя все меньше и меньше времени дома в своем спокойном дворце в Кордове. Они были с ним, когда он двинулся далеко на север до Памплоны, в королевство Наварры, где они дважды тщетно пытались взять город приступом. Но на третий раз они его захватили и предали огню и мечу. Здесь Туми, который на галерах делил весло Стоки, был убит камнем из катапульты. Они поплыли на собственном корабле Альманзора на Майорку, где правитель острова выказал строптивость, за что возле отсеченных голов его самого и его 30 родичей была выставлена стража. Они выстояли в пыльный и знойный день в жестокой схватке, когда их теснили люди Кастильского князя, но все же враг был окружен и истреблен. Там, на следующий вечер после битвы, был выстроен холм из христианских трупов, с вершины которого один из священников Альманзора призвал слуг пророка к молитве. Затем они двинулись в долгий поход на королевство Леон и настолько опустошили короля Санчо Толстого, что его собственные люди отреклись от него, ибо он был настолько толст, что не мог более сидеть на коне, и... свергнув его с престола, они пришли и выплатили дань Альманзору. Все это время Орм и его люди не прекращали удивляться могуществу и власти Альманзора и той великой удаче, которая сопутствовала ему во всех походах. Но больше всего их удивлял страх Альманзора перед Аллахом и те способы, к которым он прибегал, дабы ублажить своего бога. Все комья грязи, которые налипли на его сапогах и одежде, пока он находился в пути, каждый вечер тщательно соскребались слугами и ссыпались в шелковый мешок. Затем, по окончании каждого похода, мешок, наполненный грязью, отвозился в Кордову. Он предписал, чтобы вся грязь, собранная во время его войн с христианами, была зарыта с ним, когда он умрет. Ибо пророк сказал: «Благословен тот, кто прошел пыльными путями, сражаясь с неверными». Но, вопреки всему, страх Альманзора перед Аллахом не шел на убыль. И в конце концов он решил предпринять самый мощный набег из тех, что уже совершил. Он замыслил разрушить священный город христиан в Астурии, где похоронен апостол Иаков, который был великим чудотворцем. Осенью, на 12-м году правления калифа Хишама, то есть на 4-м году службы Орма и его людей у Альманзора, он собрал огромное войско, которого никогда не было в Испании, и двинулся на север, перейдя через пустынную страну, старую границу, разделявшую Андалузию и христианскую Астурию. Они достигли христианских поселений на дальней стороне пустынной страны, куда еще не ступала нога андалузцев. Каждый день здесь случались ожесточенные стычки, ибо христиане устраивали засады в горах и ущельях. Однажды вечером, когда войско разбило лагерь и Альманзор отдыхал в своем шатре после вечерней молитвы, внезапно напали христиане. Сперва они чуть было не разбили мусульман на голову, поскольку в лагерь ворвался целый отряд. В суматохе всюду раздавался лязг мечей и крики о помощи. Услышав шум, Альманзор выскочил из шатра в шлеме и с мечом в руке, но без доспехов. В тот вечер Орм и два его человека, Халли и раб Одноглазый, стояли на страже у входа в шатер. Когда появился Альманзор, несколько вражеских всадников на полном скаку неслись к шатру. Увидев Альманзора, они узнали его по зеленому покрывалу на шлеме, так как он был единственным в войске, кто носил этот цвет. И с победными криками метнули в него копья. Было темно. Альманзор был уже не молод и не смог уклониться от них. Но Орм, находившийся к нему ближе всех, внезапно бросился на него сзади, сбил с ног и принял два копья на свой щит, а одно попало ему в плечо. Четвертое копье поцарапало бок Альманзора до крови, когда он уже лежал на земле. Халли и раб поспешили навстречу врагам и, метнув копья, выбили одного из седла. Тут подоспели на помощь остальные, и многие христиане были убиты, а многие обратились в бегство. Орм вытащил копье из плеча и помог Альманзору подняться на ноги, раздумывая, как его господин отнесется к тому, что был сбит с ног и валялся лицом в пыли. Но Альманзор был очень доволен своей раной. Он был ранен впервые в жизни, и ему показалось хорошим предзнаменованием, что Аллах позволил пролить за него кровь, защитив от тяжких увечий. Он приказал, чтобы перед ним предстали предводители 3 конных отрядов, и упрекнул их при всем войске в том, что они недостаточно хорошо охраняли лагерь. Они пали перед ним ниц и признали свою нерадивость. После чего Альманзор, как он поступал обыкновенно, когда находился в хорошем расположении духа, выслушал их мольбы и позволил им заплести бороды перед казнью. Халли и Раппу он дал по пригоршне золота. Когда все воины выстроились перед ним, Альманзор приказал Орму выступить вперед. Он пристально посмотрел на него и произнес: «Рыжебородый, ты поднял руку на своего господина, чего не вправе делать ни один воин. Что на это ответишь?» «Воздух так и кишел копьями», — ответил Орм, — «и ничего другого делать не оставалось. Я думаю, твоя слава, господин, настолько велика, что случившееся не нанесло ей ущерба. Кроме того, ты упал лицом к врагам. Стало быть, никто не может сказать, что ты отвернулся от них в испуге». Альманзор молча смотрел. Затем он кивнул и промолвил. «Это достойный ответ. Ты спас мне жизнь, и я перед тобой в долгу». Он приказал принести сундук, достал из него тяжелое золотое ожерелье и сказал: «Я вижу, копье нанесло тебе мучительную рану в плечо. Вот это исцелит тебя от боли». С этими словами он надел ожерелье Орму на шею, и тем самым ему была оказана высочайшая почесть. После случившегося Альманзор еще больше стал ценить Орма и его людей. Токи пощупал ожерелье и порадовался за Орма, что тот получил такой богатый дар. «Клянусь, — сказал он, — этот Альманзор — лучший из правителей, которому может служить человек. Но все-таки я думаю, что и тебе, и всем нам повезло, что ты не уложил его на спину». На следующий день войско выступило в поход, и, наконец, они подошли к священному городу Христиан, где был похоронен апостол Иаков. На месте его могилы был выстроен большой храм. Здесь произошла тяжелая битва, ибо христиане, веря, что апостол придет им на помощь, сражались до последней капли крови. Но в конце концов Альманзор разгромил их, и город был сожжен дотла. Здесь христиане хранили наиболее ценные свои сокровища, ибо городу никогда еще не угрожал враг. Поэтому была захвачена огромная добыча вкупе со множеством пленных. Более всего Альманзору хотелось стереть с лица земли храм, который стоял на могиле апостола. Так как он был сложен из камня, его нельзя было предать огню. Поэтому он приказал пленным и всему войску разрушить храм до основания. В башне храма находилось 12 колоколов, каждый из которых носил имя одного из апостолов. Они высоко почитались христианами, особенно самый большой колокол, который звался Иаков. Альманзор приказал взять эти колокола с собой в Кордову, дабы поместить их в главной мечети таким образом, чтобы в их зев можно было залить благовонного масла и возжечь вечный огонь во славу Аллаха и пророка. Колокола были невероятно тяжелы, и были построены огромные носилки, каждый из которых должны были попеременно нести 60 пленников. Но Иаков колокол был настолько тяжел, что для него не удалось построить носилок, и его нельзя было перевести через горы на повозке, запряженной валами. Но Альманзор очень неохотно оставил бы его, ибо считал, что это самая лучшая добыча, которую ему когда-либо удавалось захватить. Поэтому он приказал соорудить помост на катках и поставить колокол на него, дабы дотащить его до ближайшей реки. Когда все было готово, к кольцу колокола прикрепили длинные стальные шесты, и несколько человек попыталось втащить его на помост. Но то ли людям с юга не доставало силы, то ли они были ленивы в работе. Но когда они взялись за длинные и крепкие шесты, те переломились, а колокол остался на земле. Орм и его люди, которые наблюдали за работой, засмеялись, а Токи сказал: «Шестеро взрослых мужчин могут поднять этот колокол, как перышко». А Орм добавил: «С ним справится и четверо». Затем он, Токи, Огмунд и раб Одноглазый подошли к колоколу, продели короткий шест в кольцо и втащили колокол на помост. Альманзор, проезжая мимо на коне, остановился взглянуть на происходящее. Он подозвал Орма и сказал: «Аллах наделил тебя и твоих людей большой силой, хвала его имени. Кажется, ты тот человек, который сможет присмотреть, чтобы колокол в целости и сохранности был доставлен на корабль и охранять его по пути в Кордову. Ибо я знаю, что кроме тебя этого не сделает никто». Орм поклонился и ответил, что дело не кажется ему трудным. Затем Альманзор выбрал двух сильных мужчин среди пленников и приказал им тащить колокол вниз по берегу реки до того места, куда сможет подойти корабль. Далее они должны будут сесть за весла на корабле, который будет дожидаться их. Два человека из отряда Альманзора будут их сопровождать, помимо викингов, дабы помогать последним в пути. К помосту были привязаны канаты. Орм и его люди вместе с рабами и колоколом двинулись в путь. Некоторые пленники тащили помост за канаты, другие заблаговременно подкладывали под него катки. Это был утомительный переход, поскольку тропа, по которой им приходилось идти, чаще всего спускалась вниз, и колокол, сдвинувшись с места, мог упасть с помоста. Так, в самом начале пути, несколько рабов, перемещавшие катки, были раздавлены. Но Орм прикрепил канаты к заднему краю помоста так, чтобы они могли следить за колоколом, когда тропинка становилась слишком крутой. После этого работа закипела быстрее, и, наконец, они добрались до места, где их ждал корабль на якоре. Это был торговый корабль, небольшой, но построенный на славу, с просторной палубой, с 10 парами весел, с мачтой и парусом. Орм и его люди при помощи канатов и подпорок быстро подняли колокол на борт, рассадили рабов по веслам и пустились вниз по реке. Река вела на запад, туда, где когда-то на веслах прошли корабли Крока, направляясь к крепости Маркграфа. Викинги были счастливы вновь оказаться на корабле. Викинги взялись присматривать за гребцами, которые казались им неуклюжими и ленивыми. Люди Орма согласились между собой, что никогда не видели такой нерасторопной гребли, и что если так будет продолжаться, они вряд ли когда-нибудь достигнут Кордовы. Они были удручены, когда не нашли на корабле кандалов, так как это значило, что кому-то придется не смыкать глаз ночью. И даже несмотря на это, нескольким пленным все же удалось бежать. Дойдя до устья реки, они обнаружили там множество больших военных кораблей Альманзора, которые из-за своих размеров не могли подняться по реке. Многие отряды покидали их и добирались до главного войска по суше. Орм и его люди обрадовались, увидев корабли, и немедленно послали к ним двух воинов из отряда Альманзора, дабы те позаимствовали побольше кандалов. И вскоре рабы были надежно прикованы к скамьям. Орм тоже занял кое-что про запас, так как путь до Кордовы обещал быть долгим. Сделав это, они укрылись в заливе и встали на якорь, ожидая благоприятной погоды. Вечером Орм, Токи и Гунни сошли на берег, в то время как остальные сторожили корабль. Они спустились вниз по берегу, направляясь к маленьким складам, где торговцы заключали сделки, выгодно продавая награбленную добычу и предлагая все необходимое для плавания. Они уже почти прошли один из складов, когда шестеро человек зашли в него, и Гунни внезапно остановился. «Кажется, и нам следует заключить сделку с этими людьми», — сказал он. «Вы видели первых двоих?» Ни Орм, ни Токи лиц не разглядели. А Гунни сказал, это люди, которые убили Крока. Орм побледнел, и дрожь пробежала по всему его телу. «Если это так, — промолвил он, — то они свое уже отжили». Они обнажили мечи. Орм и Токи по-прежнему носили оружие, которое им подарила Субайда. И Токи все еще не подыскал подходящего имени для своего меча, равного голубому языку. «Мы задолжали Кроку прежде, чем Альманзору», — сказал Орм. «Каждый из нас жаждет мести, но мне принадлежит право отомстить первым, ибо я преемник Крока. Вы двое ступайте за склад и следите, чтобы никто не ускользнул». Двери на складе были расположены в каждой стене. Орм вошел в ближайшую из них и увидел шестерых, беседующих с торговцем. Торговец при виде Орма с обнаженным мечом спрятался за какими-то тюками, но шестеро мужчин с корабля с воплем обнажили оружие. В помещении было темно и тесно, но Орм сразу заметил одного из тех, кто убил Крока. «Ты уже молился сегодня вечером?» — крикнул он и внезапно ударил мечом так, что голова отскочила и покатилась по полу. Двое других немедленно набросились на Орма, и ему пришлось защищаться. В то же время трое оставшихся побежали к задней двери, но встретили Токи и Гунни. Токи, выкрикнув имя Крока, разрубил одного на месте и нанес страшный удар другому. Но ему негде было развернуться, ибо склад был мал и битком набит товаром. Один из защищавшихся вскочил на скамью и попытался нанести удар Орму, но задел мечом стропила, и Орм успел швырнуть ему в лицо свой щит. Шип щита воткнулся ему прямо в глаз, и человек упал замертво. После этого схватка длилась недолго. Второй убийца Крока был зарублен Гунни. Стало быть, Орм убил двоих, а Токи — трех. Торговец, который во время битвы затаился в своем углу, был отпущен целым и невредимым. Когда они вышли из сарая с окровавленными мечами, несколько человек приближались к тому месту, услышав крики и звон оружия. Но завидев викингов, они повернули и побежали обратно. Токи высоко держал свой меч. Густая кровь стекала по лезвию на рукоятку и крупными каплями падала на землю. «Теперь я знаю, как назвать свой меч», — сказал он. «О, брат голубого языка, отныне ты будешь знаменит, как красная скула». Орм пристально смотрел на убегающих с корабля людей. «Нам тоже надо поспешить», — сказал он, — «ибо теперь мы в этой стране вне закона. Но это ничтожная цена за возмездие». Они быстро добрались до корабля и рассказали остальным все, что произошло. Затем, несмотря на то, что стемнело, они сняли с якоря и вышли в море. Их радовала мысль, что Крок отмщен, но в то же время они понимали, что время терять нельзя, надо как можно быстрее выбираться из этой страны. Они как могли подгоняли гребцов, а Орм собственноручно встал за руль. Двое из отряда Альманзора не подозревали того, что случилось, и задавали вопросы, не получая ответов. Наконец корабль вышел из залива в открытое море. Поднялся ветер с юга, и можно было идти под парусом. Они направились на север, держась подальше от земли. Вскоре наступил рассвет, и пока никаких признаков погони не было. Они заметили несколько островов по левому борту, и Орм приказал подойти к одному из них. Здесь они высадили на берег двух воинов из отряда Альманзора и попросили передать приветствие от них калифу Кордовы. «Мы были бы грубиянами, если бы бросили службу у такого правителя, не попрощавшись», — сказал Орм. «Скажите ему от нашего имени, что нам выпал жребий убить этих шестерых в отместку за Крока, ибо он был нашим предводителем. Хотя шесть жизней — малая плата за его смерть. Мы забираем корабль и рабов себе, ибо уверены, что этим не нанесем Альманзору убытков. Мы также берем колокол, поскольку он делает корабль устойчивым, а у нас впереди опасный морской путь. Мы все считаем, что Альманзор был хорошим господином, и если бы нам не пришлось убить этих шестерых, мы бы с радостью остались у него на службе подольше. Но вышло так, что нам ничего не остается, кроме как покинуть эту страну». Воины пообещали слово в слово передать их послание. Затем Орм добавил: «И было бы хорошо, если бы вы, вернувшись в Кордову, передали наше приветствие богатому иудею, поэту и серебряных дел мастеру по имени Соломон. Поблагодарите его за великодушное гостеприимство и услугу, которую он нам оказал, ибо вряд ли мы когда-нибудь увидимся вновь». «И скажите госпоже Субайде, — сказал Токи, — что два человека с севера, которых она знает, шлют ей приветствие и благодарность. Скажите ей также, что мечи, которые она подарила, сослужили нам хорошую службу, их лезвия еще не зазубрились. Это несмотря на ту работу, которую нам пришлось ими проделать. Но скажу для вашей же пользы, не передавайте это послание при Альманзоре». Затем их оставили на острове, дав еды на время, пока какой-нибудь корабль не подберет их. Когда рабы на веслах увидели, что корабль вышел в открытое море, они принялись громко кричать и жаловаться, и было ясно, что они предпочли бы тоже остаться на острове. Людям Орма пришлось применить пруты и обрезки канатов, дабы утихомирить их и заставить грести, ибо ветер стих, и викинги беспокоились, что у них остается мало времени на то, чтобы выйти из опасных вод. «Хорошо, что мы их приковали», — сказал Гунни, — «иначе пришлось бы применить мечи и побросать их за борт. Жаль, что мы не припасли настоящего бича, поскольку пруты и обрезки канатов не подходят для таких мулов, как они». «Как ни странно, ты прав», — откликнулся Токи. «Когда мы сидели за веслами на галерах, мне и в голову не приходило, что нам будет недоставать бича надсмотрщика». «Да, как говорится, ничей хребет не болит так, как свой собственный», — ответил Гунни. «Но, боюсь, нам придется исполосовать эти хребты, если мы хотим отсюда выбраться». Токи согласился, и они опять принялись прохаживаться вдоль скамей и хлестать рабов, заставляя их грести быстрее. Но они по-прежнему двигались медленно, и, заметив это, Орм произнес: «Прутами и обрезками канатов не научишь людей грести, если они не привыкли к веслам. Посмотрим. Может быть, нам удастся уговорить колокол, чтобы он помог нам». С этими словами он взял топор и изо всех сил ударил обухом по колоколу, в то время как гребцы опускали весла. Колокол загудел, и рабы в ответ налегли на весла. Благодаря этому вскоре они стали двигаться быстрее, и Орм приказал своим людям сменять друг друга у колокола. Они обнаружили, что если ударять по нему деревянной дубинкой, обшитой кожей, то колокол звенит гораздо тоньше, и это открытие их очень позабавило. Вскоре поднялся ветер, и надобность в гребцах отпала. Ветер все время усиливался, становясь все более и более порывистым, пока не превратился в бурю, и дело приняло угрожающий оборот. Ульф, волчий оскал, заметил, что больше и нечего было ожидать, если люди выходят в море, забывая о дарах в воде. Но другие с ним не согласились, вспомнив, что их предыдущее жертвоприношение принесло мало пользы, ведь вскоре после того они попали на галеры Альманзора. Гунни предложил принести жертву Аллаху, и некоторые его поддержали. Но Токи сказал, что, по его мнению, Аллах мало разбирается в том, что происходит на море. Тогда высказался Орм: «Я не верю, что человек может быть более могуществен, чем тот или иной бог. И я думаю, глупо пренебрегать одним богом ради другого. Одно мы знаем точно: есть один бог, который оберегает нас. Я говорю об Иакове, ведь благодаря его колоколу мы еще не перевернулись. Кроме того, он помогает нам и на веслах. Итак, давайте помнить про него». И все согласились, что это было хорошо сказано, и принесли жертву морскому великану Эгеру, Аллаху и Иакову, после чего опять воспряли духом. К этому времени они еще не понимали, где они находятся, зная только, что уже далеко отошли от Астурии. Они знали, что если будут держать курс на север, куда их и гнал шторм, и все дальше уклоняться от запада, то окажутся где-нибудь в Ирландии или в Англии, а может, даже и в Британии. Поэтому они собрались силами и решили грести против ветра. Пару раз им удалось различить знакомые звезды, и они уверились, что найдут дорогу. Их главной заботой были рабы, которые, хотя и не были заняты на веслах, были перепуганы, промокли и продрогли, а кроме того, многие страдали от морской болезни. У всех были зеленые лица, все стучали зубами, а некоторые из них даже умерли. На корабле почти не было теплой одежды, с каждым днем холодало, поскольку осень была уже близко. Орм и его люди жалели рабов и помогали им по мере сил. Тем, которые еще могли есть, они давали лучшую еду, поскольку знали, что если довезут их до дома, Этих рабов можно будет выгодно продать. Наконец шторм стих, и целый день они наслаждались прекрасной погодой, хорошим ветром, взяв курс на северо-запад. Рабы на солнце тоже воспряли духом и оживились. Но к вечеру ветер совсем прекратился, опустился и начал сгущаться туман. Было очень сыро, все тряслись от холода, особенно рабы. Ветра не было, корабль, тяжело покачиваясь, лежал на волнах. «Мы попали в опасное положение», — сказал Орм. «Если будем стоять и ждать ветра, рабы умрут от холода. Заставим их грести, они наверняка умрут от усталости, поскольку слишком сильно истощены. Хотя им придется грести недолго, прежде чем мы увидим солнце или звезды. Я думаю, надо заставить их грести. Пусть хоть немного согреются», — сказал раб. «Мы примерно знаем, куда плыть, поскольку буря шла с юга». Они сочли предложение раба хорошим. Рабам было приказано взяться за весла, что они с большой неохотой и проделали, ибо действительно у них не осталось сил. Люди Орма опять принялись поочередно бить в колокол, и казалось, что он звучит сладкозвучнее, чем прежде. Они гребли всю ночь, иногда позволяя рабам отдохнуть и поспать, продвигаясь сквозь густой плотный туман. Когда наступило утро, Огмунд стоял у кормила, а раб бил в колокол. Все же остальные спали. Вдруг оба замерли, прислушались, взглянули друг на друга и прислушались опять. Издалека до них донесся слабый звон. В изумлении они разбудили остальных и принялись слушать вместе. Протяжный звон повторился несколько раз, но уже немного ближе. «Похоже, мы не одни идем на веслах под удары колокола», — сказал Токи. «Давайте двинемся потихоньку дальше», — предложил Ульф Волчий Оскал. «Ибо это может быть Ран со своими дочерьми, которые соблазняют мореходов нежным пением и ворожбой». «Больше похоже на карликов за наковальней», — сказал Халли. «Не очень хотелось бы заводить с ними знакомство». «Быть может, мы рядом с островом, которым владеют тролли?» Слабый звон все еще доносился издалека. Все невольно похолодели и ждали, что скажет Орм. Рабы тоже прислушались и начали горячо перешептываться между собой, но их наречие Орму и его людям было неведомо. «Что это такое, никто сказать не может», — промолвил Орм. «Но лучше не бояться такой мелочи и продолжать грести, как гребли до сих пор. Что касается меня, я никогда не слышал о ворожбе при утреннем свете». С этим все согласились и продолжали грести. Между тем удары колокола раздавались все ближе и ближе. Легкое дуновение ветра тронуло их волосы, туман начал редеть. И внезапно все закричали, увидев землю. Это был скалистый берег какого-то острова или мыса. Они не сомневались, что звон доносится оттуда, хотя к этому времени он прекратился. Они видели зеленую траву, нескольких пасущихся коз и две или три хижины, около которых стояли люди и глядели в море. «Они не похожи на троллей», — сказал Орм, — «да и на дочерей Ран тоже. Выйдем на берег и узнаем, куда нас занесло». Они так и сделали. Люди на берегу не выказали перед вооруженными людьми никакого страха, лишь почтительно подошли к ним и поприветствовали их. Было их всего шестеро, все они были стариками, с белыми бородами и в длинных коричневых плащах. Никто не понимал, что они говорят. «В какую страну мы попали?» – спросил Орм. «И кто вы такие?» Один из стариков понял его и, повернувшись, крикнул: «Лохланах! Лохланах!» А затем он ответил Орму на его языке: «Вы в Ирландии, а мы слуги святого Финьяна. Когда Орм и его люди услышали это, они преисполнились радости, ибо вскоре должны были оказаться дома. Теперь они видели, что причалили к маленькому острову, за которым виднелось побережье Ирландии. На этом острове жили лишь старики и их козы. Старики тихо совещались между собой, удивляясь чему-то. Затем тот, кто понимал северный язык, сказал Орму: «Ты говоришь на наречии норманов, а я понимаю его, ибо в те дни, когда я был молод, я много жил с норманами, прежде чем приехал в эту страну. Но я никогда не видел, чтобы люди с озер были одеты так, как ты и твои люди. Откуда вы? Ты белый человек с озера или черный? И почему ты приплыл на звук колокола? Сегодня день святого Брэндона, и мы звоним в колокола, дабы почтить его память. Мы услышали удары твоего колокола с моря и решили, что это сам святой Брэндон отвечает нам, ибо он был великим мореходом. Но во имя Господа нашего Иисуса Христа скажите, крещеный ли вы люд, коль вы плаваете по морю со святым колоколом?» «Старик умеет болтать», — сказал Токи. «Тебе есть о чем с ним поговорить, Орм?» «Мы черные люди с озер, из страны конунга Харальда, хотя мы и не ведаем, жив ли конунг Харальд или нет, так как давно не были дома. Наши плащи и наряды испанские, поскольку мы прибыли из Андалузии, где находились на службе у могущественного правителя по имени Альманзор. Наш колокол называют Иаков, он из храма в Астурии, где похоронен апостол Иаков. Это самый большой колокол в тех краях, но как и почему он сопровождал нас в походе, рассказывать слишком долго. Мы слышали об этом Христе, которого ты упомянул, но там, откуда мы родом, его совсем не почитают, и мы не крещены. Но раз вы христиане, наверное, вы будете рады узнать, что на нашем корабле тоже есть христиане. Они наши рабы и происходят из тех же мест, что и колокол. Им пришлось довольно туго во время путешествия, и будет хорошо, если они выйдут сейчас на берег и передохнут, прежде чем мы опять отправимся в плавание. Вы не должны нас бояться, ибо вы кажетесь добрыми людьми, и мы не причиним вам зла. Мы возьмем у вас несколько коз, но ничего более, поскольку не останемся здесь надолго». Когда старикам объяснили все, что он сказал, они принялись перешептываться между собой, покачивая головами. И, наконец, все тот же человек ответил, что они часто принимают мореплавателей у себя на острове, и никто еще не причинил им зла. «Ибо мы сами не делаем зла людям», — сказал он, — «и у нас нет никакого имущества, кроме этих коз, наших лодок и хижин. Это остров святого Финьяна, которого Господь наделил большой властью, и он оберегает нас. В этом году он послал нам много коз, так что вы не испытаете недостатка в еде. Добро пожаловать и не гнушайтесь тем малым, что мы можем предложить. А мы, старики, годами живем здесь одни, и поэтому с радостью выслушаем историю о вашем походе». Итак, рабы высадились на сушу и вытащили на берег корабль. Орм и его люди остались на острове Финьяна и жили в мире и согласии с монахами. Те ловили рыбу и откармливали рабов, так что вскоре они выглядели уже не такими изможденными. Орм и другие рассказали монахам все, что приключилось с ними, и хотя старики с трудом понимали чужой язык, они с жадностью слушали вести из далеких стран. Но больше всего их восхищал колокол, равного которому не было во всей Ирландии. Они провозгласили, что свершилось великое чудо. Святой Иаков и святой Финиан издали беседовали друг с другом посредством колоколов. И часто во время службы они ударяли в колокол святого Иакова и ликовали, когда долгий звон эхом разносился над морем.